«Не сбивайся с мысли», — отрезал Джин, внимательно вслушиваясь в каждое слово. «Эти самые бескрайние просторы». Весь триумф с лица девушки испарился. Интисар задумчиво нахмурилась. «Это то, где я не могу задерживаться дольше половины секунды, но каждое мое перемещение или портал проходит через это. Это что-то между какое-то место в... Я бы даже сказала, что это своеобразное межпространство. И в нем, в этом межпространстве будто пролегает мост, который позволяет мне телепортироваться в пределах этого мира без каких-либо ограничений. Но, мост лишь часть межпространства, а само оно, точка, из которой можно проложить путь куда угодно, в другие измерения или в любой момент времени. Или, что или, или в область вне времени и пространства. Недоуменно моргнув, Интисар сначала не уловила суть, но потом ее внезапно озарило. Лабиринты межпространственных коридоров. «Да», — согласно кивнул Джин, — «это место стало бы просто идеальной темницей. Лично я считаю, что быть заточенным там — самая жестокая участь, которую только можно вообразить. Но и добраться до этих областей никто не может. Почему? Начнем сначала», — безапелляционно заявил Джин. Что ты воешь? Запуталась сама и даже меня, чуть не запутала», — начал ворчание Синий. «Изначально я спрашивал, как твои успехи, и ты прекрасно поняла, а чем я? Долго будешь ходить вокруг да около?» «В смысле?» — искренне удивилась Интисар. «Я по делу и говорю», — абсолютно уверенно заявила девушка. Джин устало закатил глаза. «Вот кого, спрашивается, этот человек пытается обвести вокруг пальца? Ты научилась видеть структуру этого мира? Физический мир, векторный мир, духовный мир? Ну, я физически вижу, физически все видят», — рявкнул Джин, напоминая разозленного преподавателя. «Меня интересуют другие два», и молчание, перемешанное с недовольным сопением брюнетки. «О, Всевышний!» — неожиданно воскликнул Джин. «Разозленный Джин, ты чем занимаешься целыми днями? Лучше бы брала пример со своего друга, Соломона. Он не то что видит векторный мир, он научился контролировать его бог знает сколько лет назад, а ты даже элементарно глаза разуть не можешь». Интисар жутко не хотелось этого признавать, но слова Джина ее немного задели. Она как бы не любит, когда ее ругают и говорят что-то вроде «ты бесполезная». Девушка моментально сдулась, загрустив, и на секунду показалось, будто кончики ее торчащих во все стороны волос слегка опустились, тоже загрустив. Джин лишь недовольно цокнул языком, глядя на это обиженное зрелище. Вот же, словно 800 лет назад, перед ним стоит Марит, корчит такие же обиженные рожицы и сопит. «Хватит уже, прекращай», — оттаял Джин, смягчив свой голос. «Каждый человек индивидуален. Твой друг смог подчинить себе векторы, это правда, но то, что тебе эта магия не далась, вовсе не значит, что ты неумелый волшебник. Просто она тебе не подходит, не твое это. Да и зачем она тебе нужна?» «Правильно, ни зачем. Забудь об этой глупости, развивай свою силу, не трать время на воспроизведение чужой». Девушка не подняла головы, но уши превратились в локаторы, улавливающие каждый звук. «Ну ладно, пусть считает, что прощен. Твои глаза совсем ничего не видят?» «Совсем уж безнадежно», — спросил Джин, решив в последний раз попытать удачу. «Время от времени», — тихо пробубнила Интисар, продолжая обиженно надувать щеки. «Буквально на несколько секунд, словно вспышка, но я вижу все. Вот только я не могу контролировать это, оно происходит самопроизвольно, а усугубляется еще тем, что все смешивается в кашу, и я ничего не понимаю. Где векторный, где физический, где духовный, вообще ничего разобрать не могу. Что-то мне это напоминает», — протянул Джин с видом «Господи, только не снова». «Нет, серьезно, именно с таким видом». «Постой, Джинни, ты видишь и Соломона тоже?» — спохватилась Интисар. «Запомни раз и навсегда, я вижу все, кроме Марида, ТЦ, да, кроме него, столько недовольства. Кстати, помнишь о том, что он видел другой мир в его энергетическом облике?» Интисар застыла на месте, сходу поняв, к чему клонит Джин. «Видел тот мир, значит, мог видеть и этот», — сокрушенно выдохнула девушка, уже ничему не удивляясь, касательно этого парня. «Да, как и ожидалось. Между прочим, редкое умение, не каждый может так развить уровень своих способностей. Моя тебе похвала». Девушка слегка смутилась, но самодовольная широкая улыбка сама наползла на лицо. «А какой человек не любит, когда его хвалит?» Джин тем временем продолжил. «У Марида поначалу были те же псевдопроблемы, что и у тебя. Он даже какое-то время ходил с повязкой на глазах, потому что не мог контролировать свои силы, и все в его глазах перемешивалось в кучу. Физический мир, векторный мир, духовный мир с циркулирующей в нем энергией, снова элементы физического мира. Дурак думал, что у него галлюцинации, и в какой-то момент пристрастился к вину, несмотря на то, что пить совершенно не умел, быстро пьянел и вытворял такое, что даже у меня волосы дыбом вставали. Хорошо, я вовремя завязал ему глаза, пока он совсем рассудка не лишился. Потом со временем освоился. «Может и тебе завязать глаза?» – издевательски протянул Джин, предвкушая вполне очевидную реакцию. «Да ну блин, опять!» – на что Джин тихо засмеялся. «Эй, Джин, не а!» – из груди Интисар непроизвольно вырвался смешок. «А что такого делал Марит, что даже у тебя, как ты сказал, волосы дыбом вставали? Всего не перечислишь!» – без особой радости произнес Синий. Однажды он, напившись, упал в реку, долго барахтался в ней и чуть не захлебнулся, спьяну вообразил, что река намеренно пытается его убить. Со страху сжег все и превратил некогда процветающую долину в безжизненную пустыню. Ты случаем не про восточную пустыню, в которой поселился Вассага со своим народом? Как поняла девушка, молчание, знак согласия. КХМ, что ж, это КХМ, это сильно. Пожалуй, стоит сменить тему разговора. Ну, так может, не будем завязывать мне глаза, потом вернемся к этому, соблаговолил Джин. А теперь продолжим начатую тему. Ты была права лишь в одном, и то зависит от количества совершенных тобою перемещений. Смотри, вытянув руку вперед, Джин создал полупрозрачную проекцию большого трехуровневого куба, который держался с помощью магии прямо в воздухе. Нижний уровень был синим, средний – зеленым, а верхний – желтым. Причем каждый уровень был копией других двух, только цвет отличался. Представим, что это три слоя мира, про которые я тебе уже рассказывал. Синий слой – физический мир, зеленый – векторный мир, желтый – духовный мир. А теперь смотри сюда. С этими словами Джин добавил деталей в куб. Синий слой обзавелся мини-горами, мини-деревьями, мини-живностью, то есть стал действительно похож на физический мир. Ха-ха, тут даже маленькие жирафы есть. Умилилась Интисар, глядя на двигающихся животных, но тут же заткнулась, наткнувшись на убийственный взгляд духа. Зеленый слой куба повторял рисунок синего слоя, но при этом был сплошь расчерчен ярко-зелеными линиями, которые простирались во всевозможных направлениях. Векторы. Желтый слой тоже не избежал декораций физического мира, но при этом данный слой был полностью наполнен странными облачками, плывущими по всему этому уровню. Странные такие облачка, маленьких птичек чем-то напоминают. И эти облака птички действительно плывут, словно в полупрозрачной желтой реке. Дальше, Джин принялся пояснять. «Представим, что это ты», — произнес он, и в синем слое куба появился малюсенький светящийся красным светом шарик, который телепортировался туда-сюда в пределах синего слоя. «Что видишь? Ну, шарик быстро скачет». «Именно», — подтвердил Джин. «А теперь давай немного замедлим время». И действительно, путешествие шарика продолжилось, словно в замедленной съемке, и от увиденного у Интисар чуть глаза из орбит не вывалились. Шарик медленно исчез из синего слоя и появился в зеленом, на одном из векторов, в точке, идентичной той, что находилась в том же месте, но в физическом мире. А потом по вектору, словно по мосту, шарик проехал до другой точки, исчез и появился в аналогичной точке, находящейся уже в физическом мире. Что за, не веря собственным глазам, выдавила из себя Интисар. «Вот твои мосты», — коротко бросил Джин. «Твое так называемое межпространство — это векторный слой этого мира, а мосты, доставляющие тебя в нужную точку, — это векторы. Вот чем являются пути, по которым ты можешь двигаться с помощью телепортации. Как видишь, никаких ограничений. Кроме того, что линия не выходит за границы куба», — дополнила Интисар, на что Джин согласно кивнул. «Получается, Соломон способен». «Нет», — перебил Джин поток мыслей волшебницы. «Он управляет векторами отсюда, из физического мира, а ты на долю секунды сама попадаешь в векторный мир, и, следовательно, на эту долю секунды исчезаешь из физического мира. Улавливаешь разницу между способностями твоего друга и своими?» «Ага». У Интисар в голове было что-то вроде: «Вот это да! То есть я с чистой совестью могу отнести себя к разряду высших волшебников? С такими-то умениями. Никто другой ведь не может так же?» «Да», — подтвердил Джин, гордо сложив руки на груди. «Его излюбленный жест. Только ты используешь такой способ перемещения, Вот почему тебя можно считать непревзойденным мастером пространственно-временной магии. Любой другой волшебник использует упрощенный вариант, далекий от того, что делаешь ты, Имарит. «Ну да, конечно», — произнесла Интисар, ничуть не удивившись. «Ну а если Имарит реально в каждой бочке затычка, брюнетка даже не удивится, если завтра пойдет дождь и к этому будет причастен Имарит. Вернемся к теме разговора. Ты мне сейчас показал то, что происходит в норме, но что происходит, когда я телепортируюсь, не контролируя свои силы? В чем отличие, из-за которого появляются такие риски? Когда твои скачки не прекращаются, а наоборот набирают скорость, и нам не помешает еще один куб». Создав рядом с первым еще один куб, абсолютно голубой, Джин пояснил: «Представим, что это другой мир. А теперь, давай просто посмотрим, и не забывай, что все, что ты увидишь, во много раз замедлено, в жизни все будет происходить с невероятной скоростью». Девушка понимающе кивнула, полностью сосредоточившись на том, что происходило в кубе. Красный шарик вновь начал телепортироваться, опять из синего слоя в зеленый, путешествие по одному из многочисленных векторов, возвращение в синий слой, а потом еще раз, и еще раз, снова и снова, пока шарик не набрал огромную скорость. После примерно сотни скачков, за которые шарик было видно лишь на долю секунды, весь синий и зеленый слои начали будто бы истончаться, стенки становились еще более прозрачными, и тут красный шарик сорвался с векторов и завис в зеленом слое, завис в векторном мире, не возвращаясь обратно в синий слой, в физический мир. И тут же, будто по сигналу, векторы, возле которых находился красный шарик, начали искривляться, а возле шарика появилось странное искажение, напоминающее черную воронку, которая будто заглотила светящуюся сферу. Буквально секунда, и шарик уже весело скачет в другом кубе, появившись из такого же искажения воронки, ненадолго возникшей во втором кубе, в другом мире, в другом измерении. Пресвятая мать придурка Марида, это было первое, что выдала Интисар. Что это было за искажение? Туннель в пространстве, пояснил синий дух, феномен, не поддающийся объяснению. Такие туннели могут возникать только в векторном мире, и то, лишь с условием возникновения аномалии, которой в векторном мире быть не должно. Марит, он как и этот шарик сорвался с вектора, который словно дорога вывел бы его обратно в физический мир, и поэтому дальше я не могу закончить. Джин тихо усмехнулся шутке. Марит, человек, физическое существо, материальный, случайно задержался в векторном мире дольше отведенного для перемещения времени, и из-за этого возникло искажение, которое пыталось избавиться от чужака, дабы не нарушать установленный порядок. Вот оно и избавилось, выбросив его в другое измерение. Он сам толком не знал, как так получилось, ведь все происходит менее чем за долю секунды, поэтому он ошибочно полагал, что совершил прямой скачок. Но, как видишь, не все так просто. Так вот как Марит отыскал другой мир в первый раз, поняла Интисар. Однако путешествовать туда в физическом теле слишком трудно, хоть и возможно. Телу тяжело находиться в векторном слое мира долго, ведь он не предназначен для материальных вещей, начала выстраивать очередную теорию волшебница. Но когда Марит разъединил тело и душу в битве с Давидом, сделать скачок в другое измерение было в разы легче, так как душа нематериальна. Да, она нематериальна, но полна энергии, это все, что нужно для существования в векторном мире. Однако разделить душу и тело это, знаешь ли, практически невозможно. Если бы у Марида не было двух конфликтующих источников жизненной энергии, он бы тоже не смог сделать подобное разделение, так что этот случай единичный. Кстати, второй скачок Марид совершил уже сам, инстинктивно ориентируясь на вторую жизненную энергию, и соответственно ориентируясь на другой мир. «Хорошо, я поняла», – протараторила Интисар, которой не терпелось перейти к кое-чему не менее интересному. «А что это в желтом слое? Птички такие милые». На губах Джинна возникла довольная ухмылка. «Забудь о птичках, они нам сейчас не нужны. Лучше ответь на мой вопрос, что такое время?» И все. Этого простого вопроса хватило, чтобы Интисар впала в когнитивный диссонанс. И вот как ответить на этот вопрос, тупиковые размышления прервал тихий смех Джинна. «Прости, забыл, что ты человек, можешь не отвечать на этот вопрос». В ответ Интисар недовольно сложила руки на груди и стала прожигать Джинна взглядом. «Смотри», — указал он на воду, наполняющую весь желтый слой куба, и в которой как раз и плавали эти птички. «Это и есть время, точнее его модель. Поток времени берет свое начало в духовном слое мира. Оно действует и на векторный слой, и на физический слой, но само по себе протекает в духовном слое мира, словно река. Очень интересно, но к чему ты все это? Губы Джинна растянулись в усмешке. Смотри, светящийся красный шарик вновь появился в первом кубе. Опять та же процедура, где он скачет как угорелый, телепортируясь туда-сюда, но в этот раз итог был немного другой. Когда границы куба вновь истончились, шарик, разогнавшись по полной, неожиданно пулей метнулся вверх, мгновенно преодолевая все слои и яростно врываясь в желтый слой. «Эй-эй-эй, опасно становится», — запаниковала Интисар. «А то», — довольно оскалился Джин. «Знаешь, что значит присутствие шарика в желтом слое? Это значит, что шарик ворвался в духовный слой мира, прямиком в поток времени, верно?» «Именно. Так же, как и в векторном слое мира, этот слой тоже попытается удалить чужака, но помни, что сейчас речь идет о потоке времени. В какой момент времени выкинет несчастного, я даже представить не могу, но в любом случае не завидую. Весело, правда, и не говори». При этом ни один не рассмеялся и даже не улыбнулся. «Так что, повторю еще раз, ты была права, итог зависит от количества совершенных тобою перемещений. Чем больше, тем быстрее прорвешься сквозь все слои. Надо ли оно мне?» — саркастично выдала девушка, ясно давая понять, что таких приключений она натурально боится, и никаких других слов тут не подберешь. «Погоди-ка, есть у меня один вопрос. А что будет, если шарик вылетит за пределы куба? То есть не в другой куб попадет, а просто вот тут в воздухе зависнет, вне куба? Что будет?» — задумчиво протянул Джин, потерев подбородок. «Вот что будет», — произнес он, дав щелбан шарику, вследствие чего он вылетел из куба и завис прямо перед лицом Интисар. «Добро пожаловать в лабиринты межпространственных коридоров. Ни другое измерение, ни другой мир, а бескрайняя, бесконечная пустота. Абсолютное и вечное ничто, которое способно держать в плену не только что-то физическое, но и духовное. Попади, Марит, туда, пусть даже одна душа, без тела, и поминай, как звали. И оттуда никак не выбраться? Конечно же, нет. Это билет в один конец. Однако сама понимаешь, чтобы прорваться туда, надо, по меньшей мере, совершить 1001 перемещение не более чем за секунду». Наступило молчание, но длилось оно недолго, ибо озарение снизошло на одну голову, не синюю. Или, после минуты тишины заговорила Интисар, удивив Джинна этим словом, подразумевающим некое продолжение обсуждения данного вопроса. «Или можно открыть путь туда и без перемещений. Каким же, интересно, способом? Порталы. Чтобы сорваться с вектора и задержаться в векторном мире дольше позволенного, вследствие чего откроется путь в другое измерение, необходимо огромное количество перемещений за секунду. Для того, чтобы дорваться до потока времени, еще больше, а про... Ты сказал область вне времени и пространства, в общем, чтобы попасть туда нужно еще больше перемещений, чем даже для потока времени. Использование порталов — это тоже перемещение, просто не такое мгновенное, как телепортация, но факт остается фактом. Создать один портал, внутри него второй, в нем третий и так до бесконечности. Один шаг в такой многослойный суперпортал, и ты совершаешь огромное количество перемещений за поразительно маленький промежуток времени, тем самым моментально преодолевая любой рубеж. Все упирается лишь в количество открытых порталов, в количество перемещений, как я и говорила в самом начале. Тайна века раскрыта. Джин смотрел на нее и ушам своим не верил. Она права, действительно права, теоретически все возможно, хоть практически это почти невозможно. Открыть такое количество порталов будет не под силу даже владельцу священного посоха. Ведь речь идет о сотнях, а то и целой тысячи порталов. И все же, додуматься до такого — поистине страшный человек. Будь это женщина бессмертной, даже подумать страшно, каких высот в магии она могла бы достичь. Встала бы наравне с джиннами, господствовавшими в древние времена. У Интисар, в отличие от джинна, голова была занята немного другими мыслями. «Ты поэтому хотел, чтобы я научилась видеть структуру этого мира?» — негромко спросила она, чтобы понимала, что на самом деле представляет собой моя магия, и видела спектр ее возможностей. «Да», — легко согласился Джин, — «тебе это очень поможет, к тому же знания лишними не бывают». «Хм», — неопределенно хмыкнула брюнетка, слегка ухмыльнувшись. «Еще вопросы остались? Можно мне забрать этот куб?» «Нет». «А маленьких жирафов?» «Нет». «Тогда вопросов не имею. Хотя, Джинни, меня кое-что беспокоит, неожиданно произнесла Интисар, заметив, что Джин ее внимательно слушает, хоть и пытается не подавать виду, девушка продолжила. «Все, что я узнала про Марида, без сомнения интересно и по-настоящему потрясающе, но я не понимаю, почему сейчас, зачем мне все это, я имею в виду его воспоминания, я не понимаю, какая связь между всем, что происходит сейчас, и тем, что было тогда, да и отношения Марида и Давида не дают мне покоя, ну не могло быть все так просто, как казалось в начале, там точно была какая-то маленькая, но невероятно важная, деталь, которую мы оба упускаем из виду, но которая и была причиной их ссоры. Однако в воспоминаниях Марида я не видела ничего такого, хотя не осталось практически ничего, чего бы я не знала о нем, разве что всякие мелочи. Мелочи, да, задумчиво протянул Джин, подняв взгляд к небу. Раздумывая над словами брюнетки, он дал ответ только через пару минут молчания. «Что-то грядет», — хмуро и напряженно произнес Джин. «Я не могу сказать наверняка, но произойдет что-то грандиозное, мирового масштаба. Должен признаться, Марид меня временами жутко раздражал, ведь из-за него судьба постоянно перестраивалась, и я был не в силах уследить за ее ходом или поймать какую-то последовательность в ее смене, все было слишком сумбурно. После его смерти Великий Поток стабилизировался, и в течение 800 лет все текло своим чередом, стало предсказуемым, но последние несколько десятилетий опять что-то происходит, и я не могу предугадать, что случится в дальнейшем. Я чувствую сильные и необратимые изменения в природе этого мира. Изменения в плохом смысле слова, не знаю. Наступило молчание, которое прервал Джин совершенно неожиданным заявлением. «Ты должна покинуть дом». «Что?» – спросила Интисар, не удержав смешка. «Джин ведь не серьезно сейчас говорил, ты должна оставить своих друзей», – еще раз произнес Джин, и по голосу было понятно, что сейчас не время для шуток. Произошло слишком много событий, и меня беспокоит то, что все они взаимосвязаны друг с другом, а в центре всего этого крутишься ты. Тебе лучше поселиться вдали от всех и переждать надвигающуюся бурю. О каких именно событиях идет речь? Нахмурилась девушка, полностью разделяя мнение Джинна насчет того, что сейчас не время для шуток. Огненная саламандра, коротко пояснил Джин, 800 лет спала глубоким сном, и тут она пробуждается. Твоя книга, переполненная магией, тоже заставляет меня чувствовать странное беспокойство. Ты действительно не понимаешь, что это очень опасный артефакт. Это просто книга, лениво протянула волшебница, закатив глаза. Она для тебя просто книга. Тебе сказать, сколько волшебников из твоего же отряда, между прочим, мечтают заполучить ее и то, что в ней хранится. Господи, да кому она нужна? Твоя книга – источник огромных знаний, силы и магического оружия. Попади она, вместе с артефактами, которые ты создала своим друзьям, не в те руки, и это можно считать катастрофой. А если этого тебе мало, то вот еще аргумент. Марид тоже вел записи и придумывал артефакты. После смерти, его покои разграбили, часть украли, часть забрали праведники и использовали его знания в угоду себе и своим планам. Теперь в очередной раз напомню, что на данный момент имя Марида никому ни о чем не говорит, словно такого человека не существовало в прошлом, несмотря на его огромный вклад в победу над другими расами и развитие магии. Хочешь, чтобы история повторилась, но уже с тобой в главной роли? Джинни, ты зря поднял панику, мягко произнесла девушка, пытаясь успокоить разбушевавшегося Джинна. Разбушевавшегося, это она поняла по легкому землетрясению. В отличие от Марида, я дружбу с психопатами не вожу. Я бы на твоем месте не был так уверен, а на свои вещи ставлю защиту, виртуозно проигнорировала насмешку Джинна девушка. Не только на книгу, но и на артефакты ребят. Если они не будут в течение 3 дней хоть на секунду прикасаться к своему мечу и луку, то оружие само перенесется в книгу, где будет надежно спрятано. Поверь мне, эту книгу никто не сможет открыть, самодовольно ухмыльнулась девушка. Меч и лук, возмущенно произнес Джин, а возмущен он был потому что, я, по-твоему, идиот, думаешь, я не знаю про ожерелье, которое ты создала для своего учителя к его 50-летию. Интисар непроизвольно прикусила язык. Подарок Дергама был маленьким секретом, о котором никто, кроме их четверки, не знал. Интисар 3 дня ловила в долине 7 рек птицу Анка, чтобы заполучить пару ее перьев. Эти птицы невосприимчивы к магии, совершенно. Их перья тоже несли в себе эти чудодейственные свойства. Но обнаружить Анка очень сложно, и еще сложнее поймать. Плюс ко всему эти птицы враждебны людям, поэтому волшебнице потребовалось 3 дня на поимку перьев, даже не самой птицы, а только перьев, которые девушка чудом успела выдернуть из хвоста улетающего пернатого. Интисар заключила 2 добытых пера Анка в гладкие идеальной круглой формы рубин в золотой оправе, который стал красивым кулоном для золотой цепочки, которую носил Дергам, всегда пряча подаренный артефакт под рубашкой. Джин тем временем продолжал бесноваться. Артефакт, делающий своего владельца невосприимчивым к любой магии. Ты хоть понимаешь, что будет, если это ожерелье попадет не в те руки? Пораскинь мозгами и представь, что будет, если это ожерелье попадет, например, в руки Давида. И что Интисар может на это ответить? Ну, на нем тоже стоит защитная печать, тихонечко пробубнила она, отведя сконфуженный взгляд в сторону. Джинни, ну не заберу же я у учителя подарок, который сама ему и подарила, в самом-то деле. Учти, все на твоей совести. Поняла я, поняла, выдохнула она. Есть еще что-то, что тебя беспокоит. Этот источник и долина семи рек. Магия этих земель истощается, нахмурился Джин. Твой посох тоже не вселяет мне спокойствия, но если говорить совсем уж на чистоту, то ты сама не вселяешь мне спокойствия. Интисар повела бровью. И что настораживает меня больше всего, появляются континентальные разломы. Этот мир в прямом смысле разваливается, что может означать только одно. Нашему создателю недолго осталось. Закусив губу, Интисар стояла и не знала, что сказать. Ситуация действительно не шуточная, и война с праведниками кажется детским лепетом на фоне того, что мир разваливается буквально на глазах, что от него останется через 2-3 тысячи лет. Проклятие, что-то с каждым годом становится все опаснее и опаснее. Неожиданное землетрясение заставило девушку слегка пошатнуться. За спиной раздался звук, как будто за водопадом в какой-то пещере сидит огромное чудовище и утробно рычит, напоминая этим рыком раскаты грома. Это что было? Ошарашенно просипела девушка, не заметив, что вместо нормального человеческого это что произнесла укороченное уличное это что. Элементали взбунтовались, бесстрастно бросил Джин, глядя в ту сторону, откуда раздавался кошмарный звук. И это меня тоже беспокоит. Подожди, ты сказал, элементали. Недоверчиво прищурилась Интисар, вспоминая, за что именно Марида назвали психом. Идем. За одним из водопадов действительно находилась пещера, правда, вела она к каменным ступеням, ведущим глубоко вниз. Идя следом за сияющим голубым светом Джинном, что исключало потребность в факеле, огненном шаре и других способах освещения, Интисар постоянно нагибалась, чтобы не удариться лбом о каменные выступы, торчащие то тут, то там хаотично направленными острыми пиками. Спускаться по ступенькам тоже пришлось аккуратно. Тут сыро и в некоторых местах есть вода, из-за чего можно было запросто поскользнуться. Вот Джинну хорошо, он плавно парит в воздухе, и голубая дымка, являющаяся нижней частью тела, даже не соприкасалась с землей. Хотя если подключить фантазию, можно представить, что это такой немного закрученный хвостик. Проглотив смешок, Интисар подошла к остановившемуся Джинну. Перед ним был круглой формы проем, грубо пробитый в скале. Недоверчиво стрельнув взглядом в сторону Джинна, девушка прошла чуть вперед, слегка подаваясь вперед, чтобы увидеть то, из-за чего ее нижняя челюсть поздоровалась с полом. «Чтоб я сдохла», еле волоча языком, промямлила обескураженная девушка, во все глаза глядя на то, что предстало перед ней. «Армия, это натуральная армия, тут в горе, черт возьми, спрятана огромная армия, и знаете кого, элементалей, огромная армия элементалей». Интисар смогла разглядеть, что все они имеют человеческий силуэт, но никаких определенных черт при этом нет. На обеих руках и ногах у каждого элементаля были широкие золотые браслеты с большим драгоценным камнем идеальной овальной формы. У тех, что созданы из огня, и устрашающе полыхают им, рубины, у тех синих, что из молнии, опасно потрескивающие разрядами вокруг них, сапфиры, у водяных, топазы, у воздушных, алмазы, а вот последние были самые страшные. Как поняла Интисар, это элементали, созданные из стихии земли. Они все были из черного камня и пропитаны желто-оранжевой лавой, которая словно подогревала их изнутри и создавала по поверхности камней узор, напоминающий ход сосудов в человеческом теле. Глаза будто полыхали пламенем. Весьма предсказуемо, что в их золотых браслетах был черный оникс. Интисар не знала, что сказать, поэтому просто схватилась за сердце, стараясь не забывать дышать. «Сколько их тут?» – дрожащим от шока голосом проблеяла брюнетка, прислоняясь спиной к холодному камню, чтобы не потерять равновесие. «5 миллионов!» На эмоциях дико завизжала она. Шок действительно был слишком сильным. «Это вы с Маридом столько наделали?» «Нет, с ним мы сделали только первую сотню. Остальных создал исключительно я, и заодно усовершенствовал тех, что уже были. Ай-яу! Надо же было мне как-то развлекаться на протяжении 800 лет!» Самодовольно усмехнулся Джин. Интисар отметила про себя, что развлечения у джиннов просто плюс какие. «Погоди-ка», — нахмурилась она, когда одна мысль до нее дошла. «У тебя все это время была 5-миллионная армия, в мире идет война, а ты...» «Не смей произносить это, как ни в чем не бывало», — отозвался Джин, не моргнув и глазом. «Я верну их только Мариду». Интисар еле удержала в горле очередной гневный крик. Она никогда не была истеричкой, но сейчас получила слишком сильное потрясение. И что это значит? Еле сдерживая обыкновенную женскую ярость, постаралась улыбнуться волшебница. «Понимай, как хочешь. То есть ты не одолжишь мне эту армию, чтобы мы быстренько добили оставшихся праведников и совет старейшин?» «Конечно, нет», — слегка улыбнувшись, легкомысленно отозвался синий дух. «Мне наплевать на ваши распри. Я уже сказал, верну их только Мариду. Он это придумал, он сделал первые шаги по их созданию, а значит, принадлежат они только ему. Ну, хотя бы несколько», — закричала брюнетка, не в силах совладать с бушующими эмоциями. «На выход», — коротко бросил Джин, пытаясь сдержать смех. «О, это выражение лица у человека. Смотреть — одно удовольствие. Агрх, я глазам своим не верю», — последний раз воскликнула Интисар, помчавшись на выход из пещеры. «Нужен свежий воздух, нужен свежий воздух, срочно. Ей надо остыть, прийти в себя, угомониться. Господи, ключ к победе в этой войне был прямо под рукой. Да чего этот синий упрямится? Марит, Марит, бла-бла-бла. А Интисар ему чем не нравится? Пусть считает ее заменой Мариду и даст эту армию, чтобы они разгромили чертовых праведников. К тому же, ведь можно было воплотить желание Марида в жизнь и по окончании войны выставить этих элементалей как стражу на границе, тогда и никаких бунтов и конфликтов, что сейчас раздирают сопротивление. А-а-а, ну, как так, ну, как так-то? Интисар смогла успокоиться только через час, мозгами понимая, что Джин ничего не обязан ей давать. Она пыталась задвинуть свое «хочу» куда подальше. Да, хочется, чтобы война побыстрее закончилась, да и вообще. Но Джин ей ничем не обязан. Это скорее она у него в неоплатном долгу. Он столько раз помогал ей, столько всего рассказал, просить у него еще больше, верх наглости, поэтому и пришлось просить, опять просить, прощения за свое недостойное поведение. И даже тут он простил. Ну как можно на него злиться? Никак. «Пожалуй, я потопаю к своим, и так уже 5 часов глаза тебе мозолю», — выдохнула девушка, поднимаясь на ноги. «Надо же, какая забота», — развеселился синий дух. «Да, я очень нежная и заботливая, возьми на заметку», — хохотнула Интисар, после чего в шутку решила еще разок рискнуть. «Может, все-таки одолжишь арм? Иди уже, вредный ты, но я тебя все равно люблю, а я к тебе испытываю смешанные чувства. В смысле, ты меня жутко веселишь и в то же время жутко раздражаешь. Приходи еще как-нибудь», топая по базе, напевая веселую песенку. Интисар в компании Сархана и Анвара направлялась в читальную комнату. Это была небольшая комнатка рядом с библиотекой, в которой обычно сидел Луга, когда ему нужна была абсолютная тишина и полная сосредоточенность. В библиотеке обычно народ гулял туда-сюда и любил либо поболтать, либо пошептаться, поэтому Луга не мог здесь разрабатывать нечто гениальное, и находившуюся рядом с библиотекой маленькую комнатку отдали ему, сказав, что он может даже на ключ ее запирать, если хочет. Правда, это была шутка, потому что замок там был всегда сломан, и чинить его никто не собирался, кажется, чисто из принципа. Потом остальные волшебники за каким-то чертом начали ошиваться там, не давая Уга заниматься своими исследованиями, поэтому он там больше не засиживался. Со временем этой комнаткой практически перестали пользоваться, но Интисар сейчас направлялась туда, чтобы взять колоду карт. Арба ненавидела, когда Дергам, Интисар, Сархан и Анвар начинали играть в карты, потому что когда эти четверо садятся за карты, начинается натуральное безумие, точнее игры на желание, А вот желания как раз и были безумными. Например, Интисар по воле Анвара однажды пришлось помять грудь каждого члена сопротивления женского пола. Сархан, следуя желанию Интисар, на протяжении недели каждое утро вставал на верхушку фонтана и кукарекал во все горло, оповещая всю базу о начале утра. Анвару однажды вообще не повезло, ему пришлось пройти по всей базе голышом. Хотя не сказать, что он особо смутился, скорее это был момент его славы, если судить по выражению лица. Но надо признать, посмотреть было на что. Его потом месяц заваливали любовными посланиями, которыми он поддерживал горящий костер, над которым жарился чудесный кусок баранины. Думаю, понятно, какие у этого человека приоритеты. Адергам на протяжении 2 дней был вежливым, ласковым и обходительным, не имел права припугнуть кого-либо или дать оплеуху. К окончанию срока мужчина чуть не свихнулся, но потом такого жару дал. К нему после этого несколько дней боялись подходить, но вернемся к сути. Поэтому-то Арбай изымала все игральные карты, которые находила у них, а остальные ребята не собирались одалживать свои, потому что знали, если Арба увидит карты в руках этой банды, не разбираясь, отберет их и не вернет. Но Интисар решила схитрить и спрятала в этой заброшенной никому не нужной неприметной комнате одну колоду. Обменявшись хитрыми взглядами и поиграв бровями, Сархан, Анвар и Интисар остановились возле двери, за которой спрятано их веселье, их карты. Взявшись за ручку, Интисар резко распахнула дверь. «Ах, боже, Соломон!» «Да!» И так же резко ее захлопнула. Повернувшись на 180 градусов, Интисар застыла каменным изваянием с широко распахнутыми глазами, которые, казалось, вот-вот вывалятся из орбит. «О, мой бог! Сархан и Анвар!» «А что Сархан и Анвар?» «Честно говоря, позавидовал», признался Сархан холостяк. «Женись и будет тебе счастье каждый день», посоветовал Анвар. «Эй, Тиса, предложение жениться на тебе еще в силе?» На что ему показали средний палец. «Сейчас в силе предложение пойти и напиться, которое ты озвучивал 9 лет назад. Вроде бы до дела так и не дошло, исправим сейчас, как раз есть то, что надо срочно забыть». «Согласен, согласен». И дружно потопали в направлении винного погреба. Они не собираются жить с воспоминаниями об увиденном. Надо напиться и забыть этот ужас. Напиться. В хлам. Утро. Какого? Утро застало Дергама рядом сюрпризов. Он как заснул, лежа на спине, так и проснулся, и все бы ничего, вот только по бокам к нему жались Сархан и Анвар, закинув на него по руке, а прямо на самом рыжем мужчине как бесформенная медуза распласталась Интисар, сопя в 2 дырочки. Как они оказались в его кровати? Зачем? И что это за? Он им что, мягкая игрушка, что ли? Чего они его зажимают так? Даже вдохнуть полной грудью не получается. И почему от Интисар воняет гарью? Обреченно выдохнув, Дергам кое-как вытащил свои руки из-под туш названных сыновей, после чего обнял их за шею и притянул к себе, проваливаясь обратно в сон. А Интисар? Да она и так заняла 60% Дергама, так что обойдется без объятий, тем более рук свободных уже нет. Где-то на полу валялись священные посохи молодых разведчиков и раскрытая книга «Королевы войны», где на одной из страниц вчера ночью появилось новое изображение. Огромная саламандра, полыхающая пламенем. Некоторое время спустя, Интисар сидела у себя в комнате и, не моргая, смотрела в свою книгу. К ней недавно вернулись некоторые воспоминания, касательно прошлой ночи, и признаться, девушка превзошла сама себя. Вот зачем Джин напомнил ей про саламандру. Она вчера ночью спьяну решила навестить эту самую саламандру, но та была крайне не рада гостю. Интисар это поняла, когда, не без помощи огромного темно-красного, практически черного хвоста, объятого пламенем, пробила собой 2 стены. Все-таки Борг это поистине чудо. А еще Интисар поняла, что этот огненный монстр – самец, а не самка. И собственно, что произошло-то? Говорят ведь, что пьяному море по колено. Интисар доказала правдивость этого высказывания. Несмотря на многочисленные попытки огненной твари убить волшебницу, Интисар осталась жива, но к ней снизошло озарение. Хоть эта саламандра огненная, огромная, дьявольская, чудовищная и так далее, но она – животное. А как можно задобрить животное? Правильно, покормить. Притащив с базы огромный кусок хорошего мяса, Интисар поняла, что мясом этот зверь не питается, а удар брюнетки все равно прилетел. Не теряя времени, девушка телепортировалась обратно домой в поисках еще чего-нибудь. Мясо, курица, говядина, баранина, рыба, яйца, фрукты и овощи, орехи, все нет. И на каждый прокол по одному удару хвостом. Разбитый кувшин с молоком был последней каплей в чаше терпения пьяной девушки, и она, разозлившись, всерьез вознамерилась прибить обнаглевшую тварину, которая столько продуктов испортила, телепортировалась вместе с ней в жерло вулкана и бросила ящерицу прямо в лаву. И что же было дальше? Эта саламандра начала жрать лаву, с таким кайфом и упоением купалась в ней и одновременно ела ее, что Интисар на долю секунды даже позавидовала такому счастью. Когда девушка телепортировала обоих обратно в заброшенный собор, эта саламандра, разомлевшая, раздобревшая, просто улеглась и уснула. Интисар стояла, смотрела и диву давалась, а потом пакостник в ее душе взял верх. Губы растянулись в паскудной ухмылке, а в руках возникла книга, которая, как только была открыта, затянула в себя саламандру, которая даже не пошевелилась, не почувствовала смены обстановки, а в книге она так и будет продолжать спать, совершенно не замечая хода времени. Но что-то Интисар в тот момент подсказывало, что лучше эту саламандру никогда не выпускать на волю, потому что парой ударов хвостом брюнетка не отделается. Ну а потом она направилась в комнату к учителю, по пути столкнувшись с не менее пьяными и сонными Сарханом и Анваром. Обменявшись серьезными взглядами, согласно кивнув друг другу, они завалились в комнату к Дергаму и уснули рядом с ним. На этом прошлая ночь и закончилась. Вот только три молодых разведчика зря гробили свою печень. Сцену любви и страсти между своими друзьями они так и не смогли забыть, даже после всего выпитого вина. Судорожно выдохнув, внутренне восхитившись собой, Интисар закрыла книгу. А может все-таки отпустить саламандру? Ну, негуманно как-то держать ее в заперти, словно в клетке. Тиса! Раздался возглас Анвара, вышедшего из возникшего портала. «Идем скорее на улицу». «Зачем?» – недоуменно моргнула девушка. «Пошли, пошли, Соломон и Шиба собираются сделать одно объявление и...» «Короче, ты должна это услышать. Пошли быстрее, на улице, ты беременна!» Раздался дружный вопль на всю улицу, а Сархан и Анвар только этого момента и ждали. «Ахахаха, еще бы! После вчерашнего-то!» – хохотал зеленоволосый парень, со злорадством наблюдая, как будущая мама краснеет и приобретает цвет спелого помидора, а будущий папашка строит из себя воплощение хладнокровия, но глазки-то забегали, пытаясь спрятаться от насмешливых лиц королей войны. Хотя если бы Шиба не забеременела, я бы ржал над Соломоном до конца жизни, смеялся рядом с другом Сархан. У этих двоих был свой стиль поздравления. «Прекратите», — строго произнес Дергам. «Лучше бы по-человечески поздравили парня. Соломон, ты большой молодец». Но зря Соломон и Шиба подумали, что он за них заступается. «Внимание, троллинг от Дергама, и тебе не нужно опасаться того, что ты можешь стать похожим на своего отца, ты явно пошел не в него. Он только к восьмому столетию таки смог, так что можешь больше не беспокоиться». В принципе, смеялись все, кроме Соломона, Шибы и Арбысуга. Они шутку явно не оценили, но не поленились сделать жест рука-лицо. И Интисар тоже не смеялась. Она с абсолютно спокойным лицом затягивала на шее добытую откуда-то веревку. «Эй, ты что делаешь?» – воскликнул Иснан, моментально оказываясь возле девушки и снимая с ее шеи веревку, которой она начала себя душить. «Совсем сбрендила, что ли?» – разозлено рявкнул маг молнии, чуть ли не вырывая из рук брюнетки веревку. «Это я-то сбрендила!» – разъярилась Интисар. «Вы два, вы что, раньше не могли ребенка заделать? Хотя бы на неделю раньше? А-а-а-ха-ха-ха-ха!» Умирали со смеху Сархан и Анвар, под аккомпанемент хохота Дергама. «Прекращайте уже, Ару!» – смеялась вместе со всеми Фалан. «Тиса, ты сама виновата, что попала к этим олухам в рабство на неделю. Не надо было спорить, Ару. Да ну черт возьми, я же рассчитывала на то, что Соломон и Шиба, оба такие молодые, пылкие и горячие на всю голову, их только наедине оставь, уже начнут размножаться, а на деле, да что же вы столько тянули-то, может у вас какие-то проблемы в этом плане, ну почему, почему не раньше, почему у-у-у», завыла она, вкладывая в голос все то разочарование, которое испытала, когда поняла, что победа в споре была так близко, и только малыш Тесс решил утешить убивающуюся волшебницу, обняв ее за ногу. Выше не доставал. «Но разве это не фантастика?» — удивленно протянул Луга, не отрывая взгляда от счастливой пары будущих родителей. «Традиционное зачатие без помощи магии. Уга, ты меня пугаешь», — честно призналась Интисар. «Что?» — непонимающе моргнул парень, но потом смысл до него дошел. «Чите? Нет, я не. Тиса, «Я же не в этом смысле», — запаниковал волшебник. «Ну да, ну да, оправдывайся теперь, я серьезно. Так у тебя точно все в порядке, Тиса, прекрати, я не собираюсь обсуждать эту тему, и уж тем более с тобой. Ну, во-первых, ты все равно уже ничего не докажешь», — легкомысленно произнесла брюнетка, после чего повернулась к обнимавшему ее мальчику. «Да, Тес, нас ведь не провести, нет-нет», — радостно и в то же время хитро улыбнулся мальчик, приложив ладошку к губам. «Господи, как же он был в этот момент похож на мать!» «А во-вторых», — продолжила волшебница, — «с женщиной такие темы не обсуждают, а исправляют». Покраснел, смутился, замолчал, отвел взгляд, все как обычно. Черт, это зрелище никогда не надоест Интисар. Она чувствует какое-то дикое наслаждение каждый раз, как смущает его. Такой милаха, а не многовато ли непристойных шуточек ты отпускаешь в последнее время? Прищурился Дергам. Я тебя такому дерьму не учил. Ага, ты ее учил более крепким словечком. Да, хохотнул Вахид, обнимая за плечи жену. «Намекаешь, что это я ее испортил», — произнес Дергам, преисполненный праведным возмущением. «Чтобы он испортил речь Интисар? Ну, возможно, совсем чуть-чуть, но ведь Вахид прав», — вмешалась Арба. «Дергам, ты, женщина, остановись пока не поздно», — выставил перед собой ладонь Дергам, моля всех богов, чтобы они остановили грядущие нотации этой прелестной дамы. «Сколько раз я предупреждала тебя», — угрожающе начала Арба, уперев руки в бока, — «чтобы ты не разговаривал со мной в таком тоне». «А-а», — понимающе протянул Дергам. «Я понял, чего ты хочешь. И чего же, интересно было бы знать. Того, что хочет любая женщина», — интригующе протянул голубоглазый волшебник, подарив шатенке соблазнительную улыбку. «Что ж, мне несложно», — пожал плечами мужчина, тут же подхватывая на руки коротко вскрикнувшую от неожиданности Арбу. «Чите, Дергам, поставь меня немедленно». Но волшебник пропустил ее слова мимо ушей и обратился к остальным. «Ребят, смотрите, буквально минута и она подобреет. Даю гарантию». Арба лишь возмущенно ахнула, продолжая находиться на руках Дергама, и не прекращая поражаться наглости этого человека. «Ну, надо же иметь совесть, в конце-то концов». За своим возмущением шатенка не заметила, что действительно затихла на руках Дергама, как он и говорил. «Попахивает очередным браком», — ухмыльнулся Анвар. «Тиса, что-то ты отстаешь», — хохотнул Сархан. «Захлопнись, идиот», — рявкнула брюнетка. «Хватит сыпать ей соль на рану. Вот что бывает с женщиной, когда ей не хватает мужского внимания», — продолжил издеваться красноволосый мечник, пальцем указывая на сестру. Но Интисар решила не проигрывать словесную перепалку и тут же взяла себя в руки. «Как это не хватает, когда рядом со мной бегает такой мужчина», — ласково произнесла девушка, подхватывая на руки улыбающегося Тес. «Ты ведь меня любишь, Тес?» «Да», — радостно отозвался мальчик, «однако, но когда вырасту, я женюсь на маме». «Пошел вон с моих рук», — послушно слез и потопал к родителям. «Наверное, поэтому ты и одна», — на что Интисар приподняла бровь, ожидая пояснения, но выражение ее лица не сулило ничего хорошего. «Ты злобная», — по-детски наивно произнес Тес, а у Интисар чуть челюсть с полом не поздоровалась от такого заявления. Остальные же просто хохотали во весь голос. «Ну и ладно», — показательно сложила руки на груди Интисар. «Не везет в любви, повезет в картах. Это не лучший способ уйти от проблемы», — поучительно произнес Сетта, поправив очки на лице. «А папа, становится опасно», — насмешливо ухмыльнулся Анвар. «Сетта, спасибо за заботу», — мягко начала Интисар, — «но у меня нет никаких проблем». «Отрицание наличия проблемы лишь усугубляет ситуацию», — стоял на своем Сетта. «А ведь он прав», — неожиданно вмешался Вахид. Следующий удар пришел от Арбы, неплохо так устроившейся на руках Дергама. Она вообще замечает, что до сих пор не на своих двоих стоит. «Тиса, не пойми неправильно, но тебе уже 29 и было бы неплохо задуматься о создании собственной семьи». «Какого?» — обалдело выдавила брюнетка. «Да тебе уже больше сотни, и что-то тебя не беспокоит отсутствие семьи. Вы все, моя семья», — ловко вырулила, однако сути не меняет. «Не упрямься, Ару», — зевнула Фалан. «Они правы, тебе уже давно пора задуматься о замужестве. Я в твоем возрасте уже сына воспитывала, Ару. Эй, все на одного, нечестно. Сархан, Анвар, меня к стенке припирают, помогайте». «Чем мы поможем, если они действительно правы?» — всадил нож в спину Сархан. Анвар лишь развел руки в стороны, показывая, что он на стороне большинства и от него помощи ждать не стоит. Интисар повернулась к Иснану и Уга, но те лишь непонимающе смотрели на волшебницу. Промолчали. Хоть на этом спасибо. На что Иснан недовольно поморщился и сложил руки на груди. Хватит говорить таким тоном, будто мы виноваты в том, что ты не можешь найти себе парня. Вела бы себя как женщина, и тогда. На что это ты намекаешь? Перебила его брюнетка, уперев руки в бока и натурально наезжая на мага молний. На то, что ты разговариваешь и ведешь себя как мужик, несмотря на женственную внешность, уверенно парировал Иснан, выдержав этот наезд. Итак, начинается разделение на тех, кто согласен с этим утверждением, и тех, кто не согласен. Со стороны несогласных есть Интисар, а по другую сторону баррикад. Вахит и Фалан, которым оказывает поддержку Тес, Дергам и Арба, которая наконец-то слезла с его рук, Сархан и Анвар, которых давно пора убить, Иснан и Сетта, про которых даже сказать нечего, цензурного. Соломон и Шиба промолчали, но по взгляду и так понятно, на чьей они стороне. Уга, Энну, я бы не сказал, что прямо как мужик, неуверенно начал гений, почесывая затылок и отводя взгляд в сторону. Но было бы неплохо, если бы ты была чуть-чуть, то есть не в том смысле, что, ну, я вовсе не хочу сказать, будто ты, короче, понятно, то есть все дружно считают, что Интисар в душе грубый невоспитанный мужлан, который по ошибке родился в женском теле, и что Интисар может на все это ответить. Ой, да пошли вы все, махнула она рукой, телепортируясь в свою комнату. С этой минуты Интисар официально в депрессии, несколько замков на комнату, подушка в руках, куча еды вокруг, глупая пижама, лохматые волосы, одеяло натянутое аж до головы, и тихий обиженный скулёж побитой собаки. Кажется, она обиделась, тихо произнесла Арба. Ничего страшного, легкомысленно отозвался Дергам. Ей полезно, не всегда же она должна всех подкалывать. Да, согласился Сархан. Через пару дней отойдет и все забудет. А не слишком ли это было? Негромко возразила Шиба. Мне показалось, наши слова ее задели. Ха-ха-ха, не переживай, Ару, рассмеялась Фалан. Шиба непонимающе моргнула. Что так насмешило Фалан? Ведь они своими шутками действительно могли обидеть Интисар. Разве ж это смешно? Видя замешательство волшебницы, Сетта решил разъяснить один момент. Обидеть Интисар практически невозможно. Коротко улыбнулся маг. Вот увидишь, Шиба, завтра она будет бегать, как ни в чем не бывало. Но нет, ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра Интисар не вышла из комнаты. Она наложила чары, благодаря которым не слышала ни стука в дверь, ни крики за ней, и благодаря этим же чарам Дергам не мог выломать дверь или проломить стену, а Сархан и Анвар не могли залезть через окно, и их кольца тоже не могли открыть порталы, ведущие в ее комнату. 3 дня Интисар не покидала свою комнату, превратившись в хорька, не в прямом смысле слова, который сутками напролет спал и просыпался только чтобы поесть, попить, и то не выходя из комнаты, а телепортируя все необходимое к себе, и снова лечь спать. Она вовсе не обижалась, просто. Просто после первых 12 часов сна она поняла, что жуткая усталость, накопленная за предыдущее время, решила дать о себе знать. И на протяжении всего остального времени девушка просто не могла заставить себя подняться с кровати. Что тут сказать, у всех свои странности, придется проявить понимание. Однако стоит заметить, что Интисар выбрала не лучшие 3 дня для спячки, потому что пропустила кое-что очень важное. «Если вы говорите, что вам нужен король в том мире, к которому мы стремимся», — заговорил Соломон, — «то я стану королем. Однако все присутствующие должны поддерживать меня до конца, ведь это путь, который вы выбрали». «Договорились». «Да», — послышался радостный крик взбудораженной толпы. Повернувшись к 3 королям войны, которые в отличие от других не присягнули новому королю, Соломон встретился взглядами с каждым из них. «Короли», — медленно начал синеволосый волшебник, слегка улыбнувшись, «не кланяются другим королям». Довольные улыбки осветили лица всех 3. Выйдя вперед, Дергам протянул руку Соломону. «Никакие титулы не повлияют на наши к тебе отношения, друг мой». Крепкое рукопожатие лишь закрепило эти слова. «Где Интисар?» «Тихо, чтобы никто не услышал», — прошептал Соломон. «До сих пор не вылезает из комнаты», — так же тихо отозвался Дергам, но все вокруг видели лишь то, как 2 волшебников улыбаются друг другу и пожимают руки. Вернувшись на базу, все начали расходиться. Официально предстать перед всеми как король Соломон должен был завтра, но это пока еще не коронация. Коронация – это целая церемония, требующая приготовлений, ее они проведут позже, после войны. Но была ли изначально эта идея хорошей? Ты уверена, что так надо было поступить, Арба? Напряженно произнес Уга. Мы ведь заставили Соломона стать тем, кого он больше всего ненавидит. Нет, воодушевленно произнесла волшебница, Соломон больше всего ненавидит деспотов, которые принижают другие расы, как его отец, старейшина Давид. Потом Арба обратилась ко всем. Кто-нибудь считает, что Соломон станет таким? И разве кто-то мог ответить на этот вопрос словом «да», «нет», «конечно же», «нет». Соломон не станет таким, и все это знают. В любом случае, заговорил Иснан, даже если Соломон сойдет со своего пути, мы остановим его, даже если от этого будут зависеть наши жизни. Так ведь? Да, мягко отозвалась Арба. Мы все будем ему помогать. Повисло молчание. Все думали сейчас об одном и том же, и казалось, что каждый ждет только одного момента, когда кто-нибудь переведет разговор в нужное русло. Первой решила нарушить молчание Фалан. Интисар так и не выходила. Ару, нет, тихо произнесла Шиба. Она окружила свою комнату защитными заклинаниями и, судя по всему, звукоизолирующим барьером, поэтому мы так и не смогли до нее дозваться. И чего она заперлась там, недовольно повел плечом Иснан. Взрослый человек, а ведет себя хуже ребенка. Должен признаться, меня беспокоит то, что она не появляется столько дней, безрадостно сообщил Сетта, удивив всех своими словами. Подумайте сами, речь идет об Интисар, вероятность того, что она заперлась в комнате и обижается на нас, минимальна. Брат, что ты имеешь в виду? Насторожился Иснан. Что-то ему совершенно не нравится напряженный тон младшего брата. Глубоко вдохнув, Сетта решил озвучить свои опасения. В прошлый раз, когда мы оставили ее без присмотра, она устроила взрыв и чуть не погубила себя. Кто знает, чем она занимается сейчас, в эту самую секунду. Секунда, две. Волшебники, не сговариваясь, помчались в сторону комнаты Интисар, намереваясь выломать чертову дверь и вытащить девушку оттуда, пока она не устроила всем райскую жизнь. Сколько бы они ни бились в дверь, все было бесполезно, защита стояла мощная. «Отойдите», — предупредил всех Иснан, направляя на дверь свой посох, на конце которого уже формировалась молния, готовая вот-вот сорваться и уничтожить преграду на своем пути. «Рамс», — дверь внезапно распахнулась, а на глаза волшебников показалась лохматая заспанная Интисар, потирающая кулаком глаза, в глупой пижаме, состоящая из большой просторной белой футболки, в которой она чуть ли не тонула, и не менее просторных и белых шароварах по колено. Посмотрев перед собой, девушка чисто на рефлексах закричала, отшатнувшись от дверного проема и падая на пол с удачным приземлением на пятую точку, и вовремя. Сверкающая молния пронеслась над ее головой, врезаясь в противоположную от двери стену комнаты и разрушая ее. Шумно сглотнув, брюнетка отползла подальше от дверного проема, при этом не сводя ошарашенный взгляд с друзей. «Ты, за что?» – дрожащим голосом промямлила брюнетка, в ужасе уставившись на Иснана. «А ведь просто хотела дойти до кухни». Тот сразу же убрал посох за спину, а все остальные сделали вид, что ничего не было. «Ошиблись, с кем не бывает. Ну, мы пойдем, нас сын заждался», – быстро сориентировался Вахид, утаскивая Фалан с собой. Переведя взгляд на Шибу, Интисар надеялась, что хоть она ей объяснит, какого черта ее только что чуть не убили. «Мы просто волновались», — неуверенно начала волшебница. «Иснан тебе все объяснит», — быстро нашлась Шиба, уводя вместе с собой Арбу и Уга. Сетта улыбнулся и ободряюще сжал плечо названного брата, даря ему свою поддержку. «Я в тебя верю», — произнес он и неожиданно тоже смотался. Иснан так и стоял с открытым ртом. «Я в тебя верю», — Иснан вообще-то рассчитывал, что брат останется рядом и поможет объясниться перед перепугавшейся девушкой. Предатель, вот от кого точно не ожидал подставы. Переведя взгляд на сидящую на полу брюнетку, волшебник задумался. И что он может ей сказать? Если бы у нее сейчас не сработали рефлексы, заставившие ее пригнуться, не было бы больше Интисар. Но говорить в оправдании что-то вроде «я случайно совсем уж тупо», он все-таки ей не на ногу наступил, чтобы отделаться простым «я случайно». Решив, что действие лучше слов, Иснан протянул руку волшебнице, чтобы помочь подняться на ноги. «Не-е-е, мало ли чего ты еще удумал», протянула брюнетка, опасливо поглядывая на друга и не собираясь брать его за руку. «А вдруг он все это спланировал? Пришел, чтобы прибить ее, но когда понял, что первая попытка провалилась, решил перейти к плану Б, взять ее за руку и пустить мощный заряд тока. Недовольно цокнув, Иснан схватил ее за руку, весьма ненежно дергая ее в свою сторону, тем самым поднимая на ноги, и, как побочный эффект, опрокидывая ее на себя и падая дуэтом на твердый пол. Волшебник явно не знал, что последние 3 дня Интисар только и делала, что валялась в кровати, поэтому желеподобное состояние ее тела, причина, по которой она не удержала равновесия, было для него неожиданностью. И, казалось бы, самое время покраснеть, смутиться, подумать явно не о том, однако все было не так. Интисар как натуральный слизняк скатилась, или соскользнула, с исно-намягкой бесформенной массой, после чего поднялась на четвереньки и потопала на выход из комнаты, на кухню, куда она изначально и собиралась. Недоуменно приподняв бровь, Иснан, даже не поворачивая головы, вытянул руку в сторону, схватил брюнетку за лодыжку и потянул обратно к себе. «Эй, что за выходки?» Недовольно, но вяло возмутилась девушка. «Утром Соломона объявит королем», сразу же перешел к делу парень. «Будь добра появиться завтра за пределами своей комнаты». Недоверчиво посмотрев на волшебника и слегка прищурившись, Интисар думала, с чего начать, ибо сказать было что. Во-первых, все же заговорила девушка, каким еще королем. Если бы соизволила вылезти из своей берлоги, то была бы в курсе дела, упрекнул ее Иснан. А во-вторых, продолжила она, слегка прищурившись, что говорила об ее далеко не мирном настрое, я вынуждена признаться, что ты меня жутко нервируешь, когда начинаешь говорить таким тоном. И каким же тоном я говорю? Нахально бросил маг, с вызовом смотря на волшебницу. Как будто я тебе служанка, которая выполнит любой твой глупый каприз. Я бы не отказался видеть тебя своей служанкой. Многого хочешь. Ты даже не представляешь, насколько многого я хочу. Ну-ка, удиви, насмешливо хмыкнула брюнетка. Уверена, у тебя ни ума, ни фантазии. Не сказал бы, что жалуюсь на фантазию, слегка хрипло, чему удивился сам, произнес парень. Я тебя более не задерживаю, тонко намекнула волшебница, что магу молнии пора из ее комнаты. Что ты делала последние 3 дня? Пошел в атаку Иснан. Почему не выходила отсюда? Отдыхала. Просто отдыхала, подтвердила Интисар. По большей части спала. Продолжая буравить друг друга недовольными взглядами, волшебники ждали, а вот чего ждали, неизвестно. Первым прервал затянувшееся молчание Иснан. Положив ладонь на затылок девушки, он притянул ее к себе, уткнулся носом в шею, а через несколько секунд отстранился. Интисар решила без скандала, молча посидеть и подождать объяснений, но она ожидала услышать явно не то, что сказал Иснан. «Иди, помойся. Судя по запаху, ты уже разлагаться начала. Главное здание базы сопротивления сотряслось от взрыва. Примечание к части. Финальная битва уже совсем скоро. Глава 20. Альматаран, 17. Сбитое рваное дыхание. Ветер свистит в ушах, перед глазами ничего не видно, но обнаженные стопы чувствуют каждую травинку, каждую веточку, каждую неровность на земле, каждый маленький камешек, который не сильно впивается в кожу бегущей девушки. Царапина на щеке немного жжется, но это ничего, ведь такими маленькими неглубокими царапинами усеяно все тело.